Слова признательности. Выражаю искреннюю признательность Милли Бестлер, Джейсону Кауфману, Бенуа Калану и всем сотрудникам издательства Pocket Books, поверившим в этот проект. Благодарю своего друга и агента Джека Элвилла за проявленный им энтузиазм и постоянную поддержку. Я безмерно признателен легендарному Джорджу Визору, убедившему меня начать писать романы. Хочу сказать спасибо моему дорогому другу Ирву Ситлеру, обеспечившему мне аудиенцию Папы Римского, показавшему мне Ватикан таким, каким его видят очень немногие, и сделавшему мое пребывание в Риме незабываемым. Я не могу не поблагодарить одного из наиболее одаренных художников современности, Джона Лэнгдона, который решил практически невыполнимую задачу, создал амбиграммы для этого романа. Я благодарю Стэна Плантона, директора библиотеки университета Огайо, служившего для меня главным источником информации по самым разным вопросам. Я очень обязан Сильвии Кавазини за то, что она провела меня по тайному переходу Пассетто. Я безмерно признателен Дику и Конни Браун, лучшим родителям в мире, о которых только может мечтать ребенок, за все-все-все. Выражаю благодарность ЦЕРНу, Генри Беккету, Бретту Троттеру, Папской Академии Наук, Брукхевенскому институту, библиотеке лаборатории Ферми, Ольге Визер, Дону Ульшу из Института национальной безопасности, Каролине Томпсон из Университета Уэльса, Кэтрин Герхард, Амару Аль-Кинди, Джону Пайку и Федерации американских ученых, Хаймлиху Визерхолдеру, Корин и Дэвису Хаммондам, Азазу Али, проекту «Галилей» Университета Райса, Джулии Лин и Чарли Пайну из Mockingbird Pictures, Гэри Гольдштейну, Дэйву Арнольду и Андре Крауфорду из компании «Всемирная братская сеть», Филиппу Экстру из Академической библиотеки, Джима Баррингтону, Джону Майеру и Марджи Уотчел, членам альтернативного общества масонов. Я благодарю Алана Вуда из Библиотеки Конгресса, Лайзу Каламаро и все агентство Каламаро, Йона Стоуэлла, сотрудников Музея Ватикана, Альда Баджа, Ноа Алиреза, Хэрриет Уолкер, Чарльза Терри, Micron Electronics, Минди Ренсилер, Нэнси и Дика Кертен, Томаса Де Нада, Ноо Медиа, Рокет Эбукс, Фрэнка и Сильвию Кеннеди, Римское бюро туризма, маэстро Джорджа Брауна, Вэлла Брауна, Вернера Брандеса и Поля Крупина из «Прямого контакта». Пола Старка, Тома Кинга из сети Computol, Ксэнди и Джерри Нолан, гуру интернета Линду Джордж, Национальную академию искусств в Риме, физика и коллегу писателя Стива Хоува, Роберта Вестона, книжный магазин на Уотер-стрит в Экзетере, штат Нью-Гэмпшир и Ватиканскую обсерваторию.